Глава 25. Лиза, где тебя носит? Почему я не могу дозвониться до тебя? Здесь связь отстой, я в дороге. Ты за рулем? Тебе лучше остановиться. Все в порядке. Уверена? Лиза посмотрела на руки Давида. Левую он держал руль, а правая лежала на рычаге переключения передач. Так свободно и легко. Да, Глеб, давай ближе к делу. Вишневский не стал говорить о своем беспокойстве за Лизу, оставив это при себе. Он быстро переключился на работу. «Наш, потерпевший с тобой?» «Да, есть новости». Давид вспомнил лицо преступника. «Везу на фоторобот. Договорились с экспертами, они нас ждут». «Хорошо». Никаких похвал, никакого восторга. Сухое и твердое «хорошо». Будто она попросила у него ручку и сказала, что потом вернет. «Хорошо». Это прозвучало бы так же. «Это все? Позвони, как составит, и скажи, чтобы фоторобот прислали мне на рабочую почту. Никаких разыскивается, никакой информации для распространения, только мне. Можно было не озвучивать. Лучше озвучить. Этот Вишневский всегда ходит по тонкой грани, которая делит роль наставника и роль друга. И это больше всего раздражало Лизу. Должно быть что-то одно». Они выехали на крупную развязку, свернули на кольцо. Теперь оставалось лишь по прямой трассе добраться до города. «Вы сказали, что видели лицо. Что вы еще видели?» «Брата». «Брата?» «Или друга. А может, ни того, ни другого». «Вы не уверены?» «Я не могу быть ни в чем уверен». «Ладно». Лиза пригладила волосы и заложила прядь волос за ухо. Но подумав, что этот жест может означать, и как на него может отреагировать Давид, отдернула руку. Давид был мрачным и неразговорчивым. Он вел машину и безотрывно смотрел на дорогу. Молчание порождало напряжение, и сейчас оно было максимально высоким и таким некомфортным, что хотелось прервать этот момент. «А что за ветряки вы вспомнили?» «Ветряные мельницы. А что еще было рядом?» «Лиза», — сказал он как-то нежно, — «это может ничего не значить. Там было поле, и я в этом поле». «Может быть, они были какие-то особенные?» «Я не знаю». Он пожал плечами. «Обычные, белые». Она снова коснулась своих волос и снова одернула себя.